Кирилл увидел множество поразительных заклинаний, которые заставили его вздыхать от зависти. Два поединка оказались очень захватывающими. В одном из них сражались две девушки. Ученица Академии использовала летающие мечи. Она настолько хорошо овладела телекинезом, что могла использовать сотню мечей одновременно. Лиса пояснила, что это заклинание было вписано в ее гримуар. Обычно такого не предпринимают, так как телекинез можно легко использовать и без внедрения в магическую книгу. Вот только до такого уровня, как у этой особы, развить такую магию не получится. Оппонентка девушки была не хуже. Создавая множество щитов из льда, она с легкостью защищалась от бесконечных атак. В это же время она охлаждала атмосферу другим заклинанием, что со временем стало для мечницы серьезным испытанием. Ее движения замедлялись с каждой минутой, что и привело девушку к поражению. Не выдержав сильного холода, она упала, не в силах пошевелиться. Но больше всего его удивил последний бой, который продлился целых 20 минут. Лучший ученик Академии мог телепортироваться на короткие дистанции, а его оппонент обладал предвидением и поджидал противника в местах его появления. Сражение было настолько интенсивным, что Кирилл сам взмок от напряжения. Его глаз бездны работал на полную катушку, но даже так, он не мог уследить за всеми движениями этих бойцов. В этом поединке победил Ферон, ученик Академии. В 18 лет, он уже был на ранге лорда и имел 3 завершенных заклинания в гримуаре. Развиться до лорда было не слишком сложно, как сообщила ему Лиса. А вот переход на уровень короля был чрезвычайно сложным. Заклинание, которое лорд должен вписать в гримуар, должно принадлежать самому лорду. И чтобы создать такое, нужно много времени. Помимо этого, нужны ингредиенты, которые необходимо подобрать к своему заклинанию. Они должны максимально соответствовать ему. Но так как ты сам создаешь заклинание, подобрать нужный состав очень трудно. Поединки закончились на закате. Все остались довольны и направились в гостевое крыло Академии. Только вот Кирилла и остальных экзаменуемых старик не отпустил. Оставшись вчетвером, в центре арены, они ждали последнего этапа экзамена. Наконец, старейшина Хизер вернулся. Он отходил, чтобы проводить гостей. На трибунах остался лишь генерал. Настала очередь последнего этапа. Хочу дать вам последний шанс, чтобы отступить. Во время этого этапа вы можете умереть, но в случае удачного прохождения, вы, с высокой вероятностью, поднимитесь в ранге и будете приняты в качестве учеников второго курса Академии. Обведя всех взглядом, произнес он, никто не отступил. Они с самого начала знали, на что шли. Что ж, вы уже достойны быть моими студентами. Сказав это, он тряхнул рукой и на землю упал 2-метровый кристалл, кроваво-красного цвета. Он не был прозрачным и источал опасные колебания. Это древний кристалл Академии. Он был находился на этой земле, еще до того, как наши предки сформировали Академию. Вам нужно прикоснуться к кристаллу, и ваше испытание начнется. Сказать больше я не могу. Кандидаты подошли к кристаллу и с некоторыми сомнениями протянули руки. Кирилл поступил так же. «Постой, эта аура кажется мне знакомой, но я не могу вспомнить», — сказала Лиса, и Кирилл остановился на полпути. Остальные уже коснулись, и их глаза застекленили. «Что такое? Ты передумал?» — спросил старик. «Нет, я просто немного не уверен», — попытался объяснить Кириллу. «Ничего страшного, я все равно вытащу тебя оттуда, если что-то произойдет». Убедила его Лиса, и он прикоснулся. Вмиг его сознание помутнело, и он оказался в пространстве, наполненном разноцветными огоньками, которые с огромной скоростью передвигались в разные стороны, создавая линии, похожие на хвосты метеоров. Вдруг прозвучал усталый, мужской голос. «Сестра, неужели ты меня не узнала? Подожди, почему ты не полная? Кто тебя разделил?» Лиса вдруг взвизгнула, услышав голос. «Ты не может быть, брат, конечно же это я. Как ты могла забыть? Хотя, моя аура, наверное, сильно исказилась. Но сейчас не об этом. Почему ты не полная? Ты тоже это заметил? Я не знаю. Когда перенеслась сюда, то почувствовала себя неполноценной. Ничего страшного, я восстановлюсь. Почему ты в этом кристалле? Что вообще с тобой произошло? Этот проклятый кристалл, кровь Титана». С печалью в голосе произнес голос. «Невозможно, наш создатель истребил их. Ха-ха. Тебя он создал последний. Ты не знала одной истории, в которой некоторые титаны скрылись вне вселенной. Когда отец отправил нас в путешествие, не помнишь, что он сказал? Я не помню. Моя память повредилась после приземления на планете Зеркал. Вот как, значит, ты попала туда и смогла не потерять себя. Это все объясняет. Я напомню тебе, он сказал избегать существ с вертикальными зрачками. После его слов лиса вспомнила человека, который гнался за ней по всей вселенной. Человека по имени Сазар. Так это был титан, в человеческом обличье, вслух спросила она. Кирилл молча слушал их разговор, из которого понял, что голос принадлежал другому Викту. «Ты встречала титана?» – спросил голос. «Похоже на то», – неуверенно ответила она. «Но как тебя не подчинили, хотя смогли заключить в крови? Я не так слаб, чтобы легко поддаться. По крайней мере, был не так слаб. Сейчас мой огонь почти погас, но я ни о чем не жалею. Вижу, ты нашла себе человека. Он не обижает тебя?» «Конечно, нет. Кстати, что ты хочешь с ним сделать? Ты забыла мою способность? Я есть воплощение сна. Но, что есть сон, я не знаю. Ха-ха. Все воспринимают сон как игру сознания, но это не так. Все сны – это настоящие параллельные миры. Конечно, не все они воплощены в реальность. В своем большинстве, живые существа, погружаясь в сон, попадают в мир, который не был материализован, но бывают редкие исключения, когда они вторгаются в материальный мир, из которого практически невозможно вернуться обратно. В таком случае, версия этого существа исчезает из прежнего мира и становится частью нового. Я, в свою очередь, перемещаю сознание разумного в другой мир, где он может получить эссенцию мира. Но это не все. Весь его прогресс, приобретенный в том мире, останется после возвращения обратно. Нужно лишь не умереть там в течение 5 лет, и можно вернуться обратно. Но можно укоротить этот срок, получив эссенцию мира. Эти миры нестабильны, да и развитие в них совершенно не похоже на развитие в нашей вселенной. В этом-то и кроется вся прелесть тех миров. Там можно стать сильнее, гораздо быстрее, нежели здесь. Но, как ты знаешь, мы с тобой не можем управлять процессом. Я, в моем случае, не могу отправить кого-то в определенный мир. Он будет случайным, и на это нельзя повлиять. Это опасно, выдавила лиса. Смогу ли я спасти его там? Твои законы будут отторгаться той вселенной. К сожалению, ты ничего не сможешь сделать. Тогда отправь нас обратно. Я не могу. Процесс уже запущен, сказал голос, а затем продолжил, обращаясь к Кириллу. Когда ты попадешь туда, ты можешь воплотиться в любой живой организм, поэтому сразу приготовься защищать себя. Ты можешь стать червяком, за которым охотится птица, или же рыбой, в пасти монстра. Кирилл был в шоке от сказанного. Он мог умереть сразу, как попадет в другой мир. Оставалось только надеяться на удачу. Ну все, я сказал все, что мог. Больше не могу задерживать перенос. Желаю удачи тебе, юный друг. До встречи, сестрица, и помни, что это не просто рана. Целая часть тебя отсутствует, и восполнить ее будет очень непросто. Сказав это, голос затих, и Кирилл резко начал набирать скорость. Как комета, он мчался сквозь пространство, пока не потерял сознание. «Очнись, Кирт!» Кирилл начал приходить в себя. Ощущая себя очень странно, он спросил. «Лиса, что происходит? Ты в другом мире. Последнее испытание, помнишь?» Кирилл начал понимать. «Проклятие, я забыл совсем. Так кто же я?» Оглядываясь по сторонам только глазами, он не мог увидеть себя. «Ты жук», — ошеломила его лиса. «Какого дьявола? Какой к черту жук? Скоробей», — коротко ответила она. «Что? Я чертов скоробей? Да это же жук-навозник». Кирилл приуныл. Как из огромного многообразия живых существ он мог превратиться в жука-навозника? «Соберись, тебе необходимо начать развиваться. Попробуй убить какое-нибудь насекомое, чтобы проверить мою теорию». Кирилл попробовал пройтись. Он ощущал то, что имеет несколько ног. Как бы ни было странно, но у него получилось с первого раза, словно он всегда был жуком. «А я могу призвать паука?» — спросил он с надеждой. «Ведь с призывным монстром шансы на выживание вырастали многократно». «Я не вижу никаких проблем с этим», — ответила лиса, и Кирилл сразу призвал пушка, но ничего не произошло. «Почему не получается?» — с недоумением спросил он. «У тебя получилось», — ответила она и посмеялась. «Но я не вижу его. Или он слишком большой, что я не могу его разглядеть?» Повертевшись вокруг, поинтересовался Кирилл. «Ха-ха!» — не удержалась она от смеха. «Он не слишком большой, он очень маленький. Посмотри под ноги». Кирилл взглянул вниз и увидел малюсенького паука, спасающегося от ног своего хозяина. «Что за?» — Кирилл потерял дар речи. «Похоже, это планета гигантов. Твои размеры слишком большие, а паук такой же, каким был». Кирилл отозвал пушка обратно, боясь ненароком его раздавить. Принимая, что от питомцев не будет пользы, он побрел по земле и наткнулся на гусеницу, уступающую ему в размерах. Соглашаясь с предложением лисы, он напал на нее. Гусеница долго сопротивлялась, но Кирилл схватил ее своими клешнями, и через несколько минут она испустила дух. Кирилл сразу ощутил прилив сил, затем его тело начало увеличиваться в размерах. «Я была права, твоя сила увеличивается после каждого убийства, но я никак не влияю на это. Это естественный процесс в этом мире. Теперь тебе остается убивать других существ и становиться сильнее. Когда ты станешь достаточно могущественным, то сможешь извлечь эссенцию мира и покинуть это место». В это время принц прыгал по болоту, проклиная все на свете. Он воплотился в лягушку и, громко квакая, ругался на судьбу. В реке плыла рыба. Если бы кто-то разумный пригляделся, то обратил бы внимание на ее странное поведение. Отплыв от косяка на приличное расстояние, она выпрыгивала из воды, определяя направление к берегу. Этой рыбой был Альтар. В его голове царил хаос, и он не знал, что ему делать. В тропических джунглях под палящим солнцем летела птица. Иногда она останавливалась отдохнуть, присаживаясь на ветке. Вот только взгляд птицы был слишком умным. Она отличалась от остальных. Это была ария, которая воплотилась в колибри. Кирилл медленно шел по земле и находил насекомых, которых тут же убивал. Он потерял счет числу убитых тварей. Среди них были термиты, муравьи, гусеницы и червяки. Большой черный жук не упускал никого. Вскоре прошло полгода. Постепенно увеличиваясь в размерах, он добрался до скопления червей, возникших в теле большой, мертвой птицы. Забравшись на труп, он начал их истреблять. За несколько минут почти все опарыши были убиты, как вдруг Кирилл засветился. «Ты эволюционируешь», — отметила лиса, но Кирилл ее не слышал, утопая в наслаждении. Ему казалось, что он купается в горячем источнике, находящемся на прекрасном цветущем поле. Благоухающий аромат щекотал его нос, а тепло разливалось не только снаружи, но и изнутри. Глаза заволокла пелена, и Кирилл утонул в иллюзиях. Со стороны он выглядел как светящийся черный жук, которого медленно покрывает разноцветный кокон. Время шло, и через месяц, по подсчету лисы, кокон треснул. Из него выбрался синий жук с золотыми полосками на спине. Кирилл заметно уменьшился, но ощущал, что стал гораздо сильнее. Невероятно, что за пьянящее чувство я только что испытал. Сразу вырвался у него вопрос. «Ты эволюционировал», — ответила лиса с некоторым недовольством. «Ты, кажется, расстроена», — посмотрев по сторонам и обнаружив скелет птицы, спросил он. «Конечно, тебя не было целый месяц. Я чуть со скуки не умерла». «Так, стоп, месяц». Только сейчас он понял, что птица уже превратилась в скелет. «Ну ладно, это же не так долго. Ты же кучу миллионов лет ни с кем не виделась и не разговаривала. Не померла же? Я вообще-то была в стазисе и крепко спала. Эти 66 миллионов лет прошли для меня как один день. Вот как? Прости меня, конечно, но я думаю, мне нужно будет пройти несколько эволюций, а это значит, что тебе придется скучать много раз». Кирилл попробовал улыбнуться, но не понял, вышло ли у него. Общаясь с лисой, Кирилл дошел до странных ямок в земле. Сначала он не придал этому значения, но потом, что-то поняв, остановился. Он предположил, что это ямки скарабеев. Учитывая его нынешнюю силу, он мог убивать жуков, не прошедших эволюцию. Решив ждать, он расположился поблизости, абсолютно не шевелясь. Через некоторое время с одной ямки раздался шум. Кирилл максимально сконцентрировался. Шум становился все ближе и ближе, пока из ямки не выполз черный жук. Кирилл оказался прав, это скопление ямок являлось убежищем этих существ. Черный жук, неуклюже переваливаясь из стороны в сторону, шел в направлении Кирилла, как вдруг замер, увидев его. Некоторое время они стояли и смотрели друг на друга, затем жук начал издавать какие-то звуки. Он не пытался напасть, а просто стоял на месте и пощелкивал жвалами. Буквально сразу шум начал раздаваться из всех ямок, коих было больше сотни. Кирилл запаниковал. Если на него нападет так много жуков, он попросту не сможет победить. Похоже, что он призывает остальных, — прокомментировала происходящее лиса. «Но я не ощущаю агрессии. Может, подождем, что будет? Ты все равно быстрее их и сможешь сбежать». Кирилл согласился с ней, оставаясь на месте. Но вскоре он начал паниковать, так как жуков оказалось гораздо больше количества ямок. Из каждой ямы выползало несколько жуков. Перед Кириллом стояло около 1000 скарабеев, которые создавали ужасающий стрекот. Так продолжалось несколько минут, как вдруг стрекот прекратился и все жуки сложили лапки, опускаясь на брюшки. Кирилл обомлел от происходящего. «Что они делают?» – спросил он. «Я не знаю, но предполагаю, что они тебе поклоняются», – со смешком проговорила лиса. «Поздравляю тебя. Похоже, ты теперь царь жуков-навозников. Ха-ха. Водила». Кирилл успел только удивиться, как внезапно почувствовал энергетические колебания вокруг себя. Казалось, что тысячи нитей, исходящих от скарабеев, создавали своеобразный резонанс с ним. Спустя некоторое время один жук начал светиться, а за ним следующие. Вскоре, 1000 жуков ослепительно засияли. Кирилл засветился последним, и в его голове прозвучал голос спутницы. «Снова эволюция. Давай только недолго». Вздохнув, тихо прошептала она. В тихом, сказочном лесу, на земле под огромным деревом, валялось 1000 черных шариков. В течение месяца, к ним подходили различные звери, паукообразные, насекомые и птицы. Эти существа чувствовали что-то странное, происходящее с шарами, но не могли повредить их. Понимая, что сломать их и съесть содержимое невозможно, они разочарованно уходили. Начало холодать, теплое время года подходило к концу. Деревья начали скидывать листья, и шарики покрылись плотным ковром разноцветной листвы. Наконец, один шарик начал трескаться, и из него вывалился красивый синий жук. На его спине виднелись золотые полоски, создающие абстрактный рисунок. Пробираясь сквозь листву и кучу шаров, он добрался до шарика, который отличался по цвету от остальных. Этот шар был темно-синего цвета, покрытый золотыми узорами. Жук издал щелкающий звук и расположился возле него, неподвижно замерев. Вскоре, все больше жуков выползало из коконов, и спустя 2 дня, после появления первого, вылупился последний. Внезапно жуки затрещали, их глаза засверкали интеллектом. Они начали рыть яму, погружаясь все глубже и глубже в землю. Они понимали, что холод может быть опасен как для их предводителя, так и для них самих, поэтому начали катить шар прямо в глубокую скважину, которую вырыли. Книзу она расширялась, принимая вид большого убежища, в котором жуки начали впадать в спячку. Кирт. Глава 9. Время шло, осень сменилась зимой. Лес блестел от снега и инея, покрывающего все вокруг. Неподалеку от убежища стая волков загнала раненого оленя. Сегодня у них будет хороший ужин. Белки грызли собранные орехи в своих теплых дуплах. Медведи мирно спали в берлогах, издавая храп, который жители леса слышали даже снаружи. Лес жил своей жизнью. Но всему, в конце концов, приходит конец. Зима проиграла, и снег начал таять. Наступила весна. Молодые побеги начали проклевываться из почвы, расталкивая влажную, прошлогоднюю листву. Лес начал зеленеть. Скарабеи в убежище начали просыпаться и покидать его. Не забыли они и про своего главаря. Выкатив шар на солнечное место, они устроились вокруг него. Некоторые жуки начали искать пропитание и принесли, уже успевшие испортиться, мясо оленя, оставшееся от волков. При приближении опасных врагов они начинали агрессивно стрекотать, а если это не отпугивало, то нападали. 1000 синих жуков одновременно взлетали, создавая сильное жужжание, и набрасывались на жертву. От ядовитых укусов не спасся даже медведь, отчаянно убегающий по лесу. Кирилл не знал, каких чудовищ породил. В обычных условиях скарабей никогда бы не эволюционировал. За свою жизнь жук попросту не мог убить такое количество живых существ, чтобы выполнить условия эволюции. Кирилл, будучи разумным, понял этот факт и в итоге смог подняться на ступень выше. Что касается 1000 жуков, они вошли в резонанс с эволюционировавшим предводителем, и это повлекло взаимовыгодную эволюцию. В итоге, все они поднялись в развитии, приобретая более высокие интеллекты и способности. Их тела стали гораздо крепче. Они стали значительно выносливее и быстрее. Через неделю после выхода на поверхность, синий шар внезапно дрогнул, и все жуки повернулись к нему и остановились. Из шара начал проступать шум, словно его царапали изнутри. Наконец кокон треснул, и Кирилл вышел на свет. Теперь он был золотого цвета. На надкрылках разместились маленькие синие точки. Если бы их посчитали, то количество точек соответствовало бы количеству жуков, окружающих Кирилла. «Ну, наконец ты очнулся!» — с радостью выкрикнула лиса. «Долго меня не было, так подожди. Почему жуки стали синими?» Взглянув на полчища подчиненных ему существ, спросил Кирилл. тебя не было 4,5 месяца, а жуки синие, потому что эволюционировали по неизвестной мне причине. Ты что-нибудь ощущаешь? Попробуй дать им команду». Кирилл напрягся и действительно почувствовал, как сотни мыслей раздаются в его голове. Интеллект жуков был довольно высоким. Если сравнивать с людьми, то он равнялся 3-летним детям. «Я слышу их мысли. Они, кажется, они радуются моему появлению», — неуверенно проговорил он. «Я так и знала. Это коллективный разум. Неважно, насколько далеко они будут, ты сможешь поддерживать с ними связь. Нужно проверить одну теорию. Так как вы связаны настолько сильно, то, возможно, они могут помочь тебе повысить силу. Пусть они нападут на местных существ». Кирилл приказал скоробеям разлететься и убивать небольших зверьков, насекомых и птиц. Жуки с гулом взлетели и начали сеять хаос в округе. Кирилл начал увеличиваться в размерах, как и жуки, убивающие твари. Невероятно, это и правда сработало. Возбужденно выпалила лиса, наблюдая за тем, как Кирилл становится все больше и больше. Через час охоты его размер был сравним с местным волком. Огромный жук сидел на траве и мысленно восторгался. Затем он расправил крылья и воспарил над лесом. Глаз бездны работал, и юноша видел все, как на ладони. Неподалеку он заметил широкую реку и направился к ней. Пролетая высоко над водой, он обнаружил интересную картину. Сквозь толщу воды он увидел большую рыбу, которая, не являясь хищником, нападала на всех живых существ, убивая их. «Лиса, с этой рыбой что-то не так?» «Ага, я тоже вижу. Она, как и ты, убивает всех вокруг. Возможно, это кто-то из экзаменуемых», — предположила она. Кирилл также думал об этом. Он хотел дать рыбе знать, что они из одного мира, но как это сделать, не приходило ему на ум. Вдруг, подумав о чем-то, он полетел к берегу. Зацепив лапками несколько камней, он завис над странной рыбой и начал бросать камни в воду. Рыба сразу заметила необычное поведение жука и подплыла к поверхности. Их взгляды пересеклись, и оба поняли, что прибыли с одного места. Вдруг Кирилл услышал голос. «Кто ты?» Кирилл опешил от внезапности и обратился к лисе. «Как он это сделал?» «Это телепатия. Ему легко научиться. Любой маг может передавать свои мысли. И как мне научиться?» «Просто сконцентрируйся на море сознания и попробуй передать рыбе свои мысли. На самом деле это очень просто». После ее слов Кирилл сосредоточился и попробовал. Несколько минут он зависал в воздухе, и Альтар уже подумал, что ошибся в своих выводах, как вдруг услышал голос. «Я Кирт, ха-ха. Я было подумал, что ты просто тронутый умом жук. Как нам выбраться отсюда?» «Есть информация», — выпрыгивая из воды, проговорил Альтар. «Да, нам нужно выжить в течение 5 лет», — ответил Кирилл. Он не стал пока говорить об эссенции жизни, так как не доверял собеседнику. «А откуда ты узнал об этом?» «Когда дотронулся до кристалла, я услышал голос, который это сказал». «Странно, что ты не слышал его. Ты уже эволюционировал?» — спросил Альтар, забавно выпуская пузыри изо рта. «Да, 2 раза. А ты?» «2 раза», — в голосе Альтера слышалось удивление. «Я смог лишь 1 раз. Что будем делать?» — спросил Кирилл, чтобы поддержать беседу. Для себя он уже решил, что будет развиваться максимально быстро, чтобы заполучить эссенцию мира и вернуться назад. Охотиться дальше, сообща, мы работать точно не сможем. Я в воде, ты в воздухе. Думаю, что буду плыть вверх по течению. Возможно, это залив моря. Если это так, то там будет больше возможностей. Не забывай про опасности, которые там могут ждать. Главное — выжить в этом мире. Смерть здесь будет окончательной. А насчет моря я сейчас проверю. Сказав это, Кирилл взлетел высоко в небо. Напрягая глаз бездны, он всмотрелся вдали и увидел море. Альтар оказался прав. Только вот плыть нужно было по течению, а не против него. Талая вода стекала с горы и впадала в море, находящееся в противоположной стороне. Все это он объяснил рыбе, и тот, поблагодарив, поплыл по течению, а жук полетел к лесу. Кирилл продолжал увеличиваться в размерах, так как жуки устроили сумасшедшую чистку в лесу. Вся живность в радиусе 5 километров была истреблена. Через 1,5 года его габариты достигли беспрецедентного уровня. Он был размером с медведя. Увеличился не только он, его жуки были сравнимы со взрослыми волками. Огромный участок леса был полностью съеден. Даже деревья были обглоданы до корней. Жукам требовалось много питания. Кирилл, в свою очередь, ничего не ел. Он впитывал духовную энергию с воздуха. Сразу после 2-й эволюции он понял, что не нуждается в еде, так как заметил прилив энергии. В его теле сформировалось духовное море, рядом с морем сознания. Это было похоже на резервуар маны, но не являлось им. Лиса объяснила, что резервуар маны – это начальная форма духовного моря. Когда человек достигает ранга монарх, резервуар маны претерпевает качественные изменения, превращаясь в духовное море. В этом мире система развития была абсолютно другой. Лиса считала, что этот мир удивителен и его эссенция будет невероятно полезной. Пришло время покинуть лес, и Кирилл собирался отправиться дальше, как вдруг почувствовал изменения в своем теле. Он быстро призвал всех жуков, и они окружили его. Тысячная орда скарабеев, летающих вокруг, создавала гул, похожий на звук, испускаемый сотней вертолетов. Кирилл приказал всем спуститься и сгруппироваться. Началась третья эволюция. Его армия эволюционировала вместе с ним, и тысяча больших коконов расположились в пустыре, ранее бывшим прекрасным лесом. Через год на этом месте пролетала колибри. Размах ее крыльев достигал около 10 метров. Она обратила внимание на коконы и зависла над ними. Попытавшись разбить один, она чуть было не повредила свой клюв. Бросив эту затею, Ария отправилась дальше. В 2000 километров от леса располагались бескрайние болота. Сотня существ, похожих на бегемотов, в страхе убегали. За ними гналась огромная светло-зеленая лягушка. Она открыла рот и язык с невероятной скоростью выстрелил в бегемота, протыкая его насквозь. Спустя несколько минут, все убегающие были мертвы. Принц в облике лягушки остановился. Он уже устал от такой жизни, но как вернуться не знал. Вдалеке, за лесом располагалось море, в нем плыла рыба, чем-то напоминающая рыбу меч. Альтар, как и все, эволюционировал дважды. Он медленно плыл, пока не увидел акулу. Мысленно улыбнувшись, он помчался за ней. Через минуту вода окрасилась в красный, из-за чего приплыло еще больше хищников. В горах, на которые однажды смотрел Кирилл, расположилась пещера. Внутри нее спал шипастый дракон. Огромные, сложенные крылья укрывали его. На голове, испещренной шрамами, выпирали два небольших рога. Внезапно его покой нарушила большая ящерица, заползшая внутрь. «Господин», — обратилась она к дракону, — «на ваших владениях возникли беспорядки. Кто посмел?» Открыв глаза, спросил он, — «неужели это снова тот энт? Я сожгу его дотла». «Нет, это не он, это скарабей. Они съедают лес», — ответила ящерица. Она дважды эволюционировала и имела высокий интеллект. «Скарабей? Что ты несешь? Как они могут навредить лесу?» Они эволюционировали, боясь гнева дракона. Ящерица слегка отступила. «Это невозможно. Жук не может эволюционировать. Такого никогда не случалось». Дракон поднял голову и расправил крылья. «Я не лгу. Их видели год назад. Я бы и сам не узнал, если бы мне не сказали об этом. Вы можете сами проверить, кто тебе сказал. Вальзр. Это тот самый волк, который приносил вам дары в том году. Когда он отправился домой, то столкнулся со скарабеем и успешно сбежал от него. Даже с одной эволюцией жук представляет опасность для эволюционировавшего дважды волка. Сейчас, спустя год, он снова пришел и рассказал об этом. В этот раз он сделал большой крюк, чтобы избежать столкновения с ними. Хаймэм, я помню его. Он не похож на лжеца. Я сам проверю. Сказав это, он вылетел из пещеры. Кирилл выбрался из кокона, как и все скарабеи. Только жуком он уже не являлся. Эта эволюция подарила человеческое обличье. Только за его спиной выделялись прозрачные крылья с прожилками, сложенные так, чтобы плотно прилегать к торсу. В меру мускулистое тело, словно выточенное гениальным скульптором, не имело изъянов. Полностью голый, он ощущал себя неловко, поэтому быстро соорудил себе накидку на пояс из куска кокона, который, после выхода Кирилла, стал мягким и приятным на ощупь. В этот раз эволюция заняла год. Странным было то, что остальные жуки потратили столько же времени. Теперь они осознанно передавали свои мысли прямиком в его голову. Их уровень интеллекта заметно возрос. Кирилл решил опробовать свои крылья и полетел в небо. Он ясно ощущал свои нынешние возможности. Его сила, скорость и выносливость достигли невероятного уровня. Появились новые способности, которые он решил испытать. Он подумал о первой способности и применил ее так просто, словно всю свою жизнь использовал ее. Перед ним материализовалось солнце в миниатюрных размерах. Его жар был таким сильным, что земля, в километре под ним, начала выгорать и чернеть. Жуки, в свою очередь, никак не реагировали на навык, который он применил. Если Кирилл не хотел осознанно сжечь кого-либо, то солнце не причиняло им вреда. Прекратив первую способность, он применил вторую. Ядовитые, зеленые нити, закружились в смертельный ураган. Торнадо полностью подчинялось его воле, и Кирилл улыбнулся, радуясь своему могуществу. Еще в детстве он читал сказки про волшебников и всегда хотел стать таким, как они. Наконец, эта мечта исполнилась, и он хотел вдоволь насладиться этим чувством, но вдруг он заметил вдали точку, которая быстро приближалась. Глаз бездны работал на полную, и он разглядел дракона. У того не было такого хорошего зрения, и он не мог увидеть, что здесь устроил Кириллу, но юноша все-таки решил подготовиться и убрал смерч. Затем приказал жукам быть наготове, и они приготовились к взлету. Дракон становился все ближе. Через час он подлетел и завис в воздухе, увидев полчища жуков. Он хотел наказать наглецов, наивно полагая, что их всего несколько, но увидев армию, поубавил свой пыл. «Я правитель этих земель. Кто ваш предводитель?» — громогласно спросил он. Кирилл уже спустился, и разглядеть его среди такого количества скарабеев было сложно. Вид дракона был впечатляющим, и Кирилл невольно подумал, что хотел бы иметь такого ездового зверя на планете Зилт. «Я тут главный. У тебя есть ко мне вопросы?» Подлетев в воздух, сказал Кириллу. «Ты? Кто ты такой и почему истребляешь зверей в моих владениях?» Дракон никогда не видел существ, похожих на Кирилла, так как на этой планете все, кто взошел на третью эволюцию, были зверями. «Мы доставили тебе проблем. Прошу простить нас, мои жуки эволюционировали дважды. Как ты знаешь, теперь им не требуется пища. Мы не будем убивать существ на твоей земле, если они не будут нападать на нас первыми», — ответил Кириллу. Он больше не хотел тратить время на четвертую эволюцию, да и вообще не знал, возможно ли она, поэтому извинился и хотел отправиться на поиски эссенции мира, но дракон принял его извинения за проявление слабости и рассмеялся. «Ха-ха, неужели ты думаешь, что можно все так оставить? Ты либо станешь моим подчиненным, либо умрешь». У дракона напрочь вылетели из головы слова Кирилла о том, что все скоробеи эволюционировали дважды. Он зацепился за то, что извинение – признак слабости. В этом мире никто не извинялся, если был равен по силе. Гордость местных зверей не позволяла так низко пасть, по этой причине он совершил худшую ошибку в своей жизни, пытаясь угрожать Кириллу. Кирилл нахмурился. Он пытался решить все миром, так как не сделал ничего непоправимого. Да, он истребил живность в радиусе 20 километров, но ведь лес был огромен, и этот мертвый участок земли не сильно навредил местной флоре и фауне. «Ты слишком многого просишь. Я был готов тебя отпустить, но ты смеешь мне угрожать?» Поднимаясь выше, спокойно произнес юноша. Дракон в ответ хмыкнул и, раскрыв пасть, выпустил струю пламени. Кирилл почти увернулся, но часть огня попала по нему, и он сильно удивился. Огонь не обжег его кожу, что вызвало изумление у него и у дракона. «Теперь понятно», — тихо сказал Кириллу. Управляя солнцем, он приобрел иммунитет к огню. Солнце само по себе является воплощением огня и жара. «Как может простое пламя навредить ему?» «Невозможно», — сказал дракон. «Ты смеешь играть с огнем прямо передо мной?» — пафосно зарядил Кириллу, выпуская обжигающее солнце. Он всегда хотел сказать что-нибудь эдакое, и тут подвернулся момент. Дракон испугался и решил отступить. Его сильнейшее оружие совсем не навредило врагу, как он мог победить. Но его плану не суждено было сбыться. Солнце, управляемое силой мысли, обрушилось на дракона и, пролетев несколько сотен метров, впечаталось в землю, погребая под собой древнего ящера. Солнце хоть и было миниатюрным в сравнении с настоящим солнцем, оно все же было немного больше дракона. Отозвав свою ужасающую способность, он взглянул в кратер, созданный ударом. Внутри лежал обгоревший, но все еще живой дракон. Кирилл не думал, что справится с врагом так быстро. Он хотел применить и другие способности, а также поучаствовать в рукопашном бою, чтобы испытать силу, но дракон оказался слишком слабым. «Ну что же, придется тебя убить». С жуткой улыбкой Кирилл направился к ящеру. Дракон. Глава 10. Глаза дракона округлились. Он и представить себе не мог, что в его владениях появилось настолько могущественное существо. На его памяти только трое могли с ним справиться. Проглотив свою гордость, он поднялся и опустил голову к земле, принимая самую позорную для драконов позу. «Он хотел жить. Пощади, я стану твоим слугой», — с трудом выговорил ящер. «Дай подумать. Возможно, ты будешь полезен. Как тебя зовут? Сколько еще существ с тремя эволюциями на этой планете и насколько они сильны?» Кириллу хотел сделать его ездовым зверем, несмотря на то, что и сам мог летать. «Мое имя – Хамзал. Кроме меня еще четверо. Я четвертый по силе из всех, поэтому мне принадлежит только этот лес и те горы. Слабее меня только энт из лесов Эрдора, остальные гораздо сильнее. Если бы я сражался с любым из них, то проиграл бы так же быстро, как тебе». Медленно поднимаясь, выдавил дракон. «Почему такая разница в силах? Их кровь на порядок лучше моей. Они максимально приблизились к предкам, в чистоте крови, а я – лишь жалкое подобие огненного дракона. Я так понимаю, что 4 раза никто не эволюционировал. Нет, уничтожения всех живых существ планеты будет недостаточно, чтобы это сделать. 4-я эволюция сделала бы нас божествами, и наша кровь испытала бы качественный скачок, очистившись полностью. В таком случае, мы бы покинули эту планету. Хэймэм, вы контролируете эволюцию других существ? Если ты напал на меня из-за истребления зверья, то другие поступят так же?» Кириллу подумал о суолцах, попавших в этот мир вместе с ним. «Да, мы не позволяем развиваться выше 2-й эволюции. Издревле существовало только 5 правителей. Так и осталось до сих пор. Земли уже были поделены, и нам достаточно того, что мы имеем, поэтому стараемся не конфликтовать между собой. В том море есть кто-нибудь из правителей?» Указал он пальцем в ту сторону, в которую отправился Альтар. «Да», закивал дракон. «Там 2-й по силе правитель, ледяной дракон. Лиса, я могу каким-нибудь способом подчинить Хамзала, чтобы он не предал меня при самом удобном случае? У меня есть одна идея, но я не уверена, сработает ли она в этом мире. Тебе нужно начертить своей кровью вот эту пиктограмму». Перед взором Кирилла возникло полупрозрачное изображение. Затем дракон должен капнуть в ее центр, каплю своей крови. Это будет подчинением крови, и его жизнь будет в твоей власти. Кирилл укусил палец до крови перед ошеломленным драконом и начал что-то чертить. Через пару минут сложная пиктограмма была начертана прямо на земле. «Если ты стал моим подчиненным, тогда тебе необходимо капнуть капельку крови вот сюда», — указал он на центр рисунка. Дракон не понимал, что происходит, но чувствовал подвох, но Кириллу не собирался ничего объяснять. Хамзал хотел его убить, поэтому юноша не имел никакой жалости к нему. Если он откажется, то тут же погибнет. Дракон не был глупым и прекрасно это понимал. Ему не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Проткнув себе лапу, он пролил кровь, которая залила пиктограмму полностью. Кирилл было занервничал, но, как оказалось, зря. Пиктограмма засветилась под кровавой лужей, затем, кружась и увеличиваясь в размере, оторвалась от земли и во вспышке света понеслась к голове дракона. Тот не успел ничего сделать, и рисунок отпечатался на его лбу. Только тогда Хамзал понял, на что себя приговорил, но было уже поздно. «Хозяин», — сказал он, опуская голову, чтобы Кирилл не видел боли в его глазах, — «давай отправимся к морю. Мне нужно кое-кого там найти». Зарвавшись на спину дракона, приказал Кирилл, и дракон, взревев, взлетел в воздух, а за ними 1000 золотых жуков. Кирилл понимал отчаяние Хамзала, поэтому во время полета он обещал даровать ему свободу, когда решит свои дела на этой планете. Будучи гордым властителем неба, огненным драконом, он стал рабом крови. Как он мог с этим смириться? Но, услышав слова хозяина, он решил, что сделает все возможное, чтобы эти дела закончились как можно скорее. Вскоре они добрались до моря. В течение месяца они летали над ним в поисках Альтара, но так его и не нашли. Это сподвигло юношу на встречу с ледяным драконом. Хамзал доставил его на остров, находящий в самом центре неспокойных вод моря. «Зачем ты пришел?» – прозвучал уставший и далекий голос. «Я привел к тебе хозяина, он хочет узнать о кое-ком». «Хозяина?» – после одного слова из глубин острова вылетел дракон. Он сильно отличался от Хамзала. Длинное, вытянутое тело, которое напоминало собой змеиное. Острые шипы, расположенные вдоль спины, выглядели устрашающе. Взглянув на прибывших и заметив Кирилла, который оседлал его знакомого, он продолжил: «Ты позор нашего рода. Как ты мог признать кого-то своим хозяином? На моем месте ты поступил бы так же», — ответил Хамзал. Ему было стыдно, и он не смог долго смотреть в глаза ледяному дракону, поэтому отвернулся. «Даже под угрозой смерти я не унизился бы настолько». Сказав это, он приблизился еще ближе и обратился уже к Кириллу. Его совсем не смутила армия жуков. «Кто ты такой и чего хочешь за освобождение этого глупца?» «Я пришел к тебе с мирными намерениями. Меня зовут Кирт. «В твоем море находится мой товарищ, но я так и не смог его найти. Возможно, в последнее время он мог наводить беспорядок, убивая разных существ на твоей территории». Кирилл не стал отвечать на последний вопрос, так как не собирался пока отпускать Хамзала. «Была одна рыба, которая возомнила о себе невесть что. Она у меня в плену, и ты можешь посмотреть на нее». Дракон открыл рот, и из него вывалилась глыба льда, постепенно увеличивающаяся в размерах, в которой была заморожена рыба, похожая на рыбу-меч. Кирилл сразу обратил внимание на сходство с альтаром, эволюционировавшим однажды. Только вот эта рыба была огромной. Кирилл решил, что альтар мертв, но сразу заметил, как глаза рыбы посмотрели в его сторону. Юноша начал продумывать дальнейшие действия. Он мог предложить обмен на Хамзала или высвободить знакомого силой. Только стоило ли рисковать жизнью ради человека, которого видел лишь пару раз? Он колебался, но здравый смысл взял верх, и юноша сказал: «Ты спрашивал, чего я хочу в обмен на моего раба? Я хочу эту рыбу. Как только ты освободишь ее, я освобожу Хамзала». Дракон, извиваясь, висел в воздухе и размышлял. Видя, что Кирилл очень хочет заполучить эту рыбу, он сомневался в том, стоит ли отдавать ее так просто. Ледяного дракона не сильно интересовала жизнь Хамзала. Лишь из-за репутации драконов в целом, он хотел его освобождения. Дракон размышлял около 5 минут, и его жадность распалялась все сильнее и сильнее. «Хамзала будет недостаточно. Я хочу половину твоих жуков». Видя этих прекрасных скарабеев, он не мог устоять. Кирилл поразился этой наглости. «Ты не думаешь, что слишком много просишь?» Более грубо ответил Кирилл. Он уже был готов к атаке, если ледяной дракон что-то предпримет. «Я думаю, что эта рыбка для тебя важнее, чем Хамзал для меня. Так почему я должен так думать?» — с издевкой произнес дракон. Кирилл посмотрел на альтара. Он абсолютно точно не станет отдавать своих жуков. Их уже связывали нити судьбы. Они защищали его в течение долгого времени, поэтому стали не просто питомцами, а чем-то большим. Видит боги, он сделал все, что смог, чтобы спасти альтара. Сила этого дракона могла быть равной или даже больше, чем у него. Он уже собирался отказаться от этой затеи и продолжить свой путь, как вдруг услышал в голове голос: «Кирт, спаси меня, я дворянин империи Картелиас. Моя семья очень могущественна, и ты сможешь просить у нас все, что угодно. Мой отец отблагодарит тебя, он никогда не забывает долгов, как и я». Услышав его слова, Кирилл не думал слишком долго. Учитывая то, что он не имеет никакой поддержки в том мире, это предложение казалось заманчивым. Так как отдавать жуков он даже не думал, было принято решение атаковать. Вызвав солнце, он отправил его на дракона, одновременно приказывая Хамзалу действовать. 1000 жуков, угрожающе зашипев, выпустили смертельные, ядовитые смерчи. Все вокруг погрузилось в хаос. Ледяной дракон взревел, и ледяной ветер заполнил округу. Жуки, замерзая, падали на остров. Солнце, созданное Кириллом, быстро тускнело. Хамзал рычал и буквально заливал все огнем. Сам Кирилл почувствовал, как становится тяжелее махать крыльями. После приказа действовать, он слез с дракона и сейчас ощущал жуткий холод, от которого стягивало мышцы и сухожилия. Ледяной дракон с ревом применил еще одну способность. В воздухе образовались шипы изо льда и разлетелись во все стороны. Некоторым жукам не повезло, и они замертво упали после первого залпа. Хамзал, раненый этой атакой, начал пикировать вниз. Кирилл с ловкостью увернулся от большинства шипов, летящих на него, но 2 шипа все-таки задели левое крыло, из-за чего его тело завертелось в воздухе. С трудом поймав равновесие, что было трудно сделать из-за раненого крыла, Кирилл применил последнюю способность, которую еще не видел свет. Он поднял руку и рубанул вниз. Золотой росчерк, сорвавшись с кончиков пальцев, полетел во врага. Кровь пролилась водопадом, и дракон взвыл своим ревом, замораживая сам воздух. Кирилл ощутил, что эта атака была самой сильной и направлялась на него. Увернуться юноша не успевал, но солнце уже было близко и преградило путь. Яркое светило, потускневшее от предыдущих атак, полностью погасло и рассыпалось в пепел, который тут же замерзал. Вновь замахнувшись рукой, Кирилл вызвал еще одну полосу золотистого сияния, и хвост ледяного дракона повалился вниз. «Стой!» — выкрикнул тот. «Забирай своего друга и уходи. Если не остановишься, то я уничтожу себя, и взрыв заморозит все живое в радиусе километра. Может, ты и не умрешь, но, чтобы растаять, тебе понадобится несколько лет». Кирилл не стал останавливаться и повторил последнюю атаку. Дракон думал, что его враг согласится, но увидев новый росчерк, принял решение. Посмотрев на неприятеля, он начал раздуваться как шарик. «Он сейчас самоуничтожится. Отступайте скорее!» — закричала лиса. Но Кирилл не стал убегать, вызвав огромное солнце. Он погрузился в него, прихватив Хамзала. Стоило им исчезнуть внутри светила, как раздался хлопок, а затем оглушительный взрыв. Изнутри Кирилл увидел, как солнце тускнеет и покрывается коркой. Через полминуты все стихло, и Кирилл распылил свою защитную сферу. Все вокруг было заморожено. Когда дракон заморозил жуков в первый раз, Кирилл понял, что для них этот холод абсолютно безвреден. Он может только сковать их, но со временем они растают и продолжат жить. Хамзала он спас от холода только по одной причине. Он будет помогать размораживать жуков, валяющихся по острову. Кирилл спустился к альтару и применил способность. Небольшое солнце начало греть ледяное изваяние, в котором был запечатан зилдец. Хамзал летал по острову и приводил жуков в чувство. Спустя несколько часов, замороженный остров начал приходить в норму. Размороженный альтар засмеялся. «Ха-ха, спасибо, брат, здорово ты его. Правда, когда он взорвался, я чуть не откинулся со страха. Думал все, конец всем пришел. Кстати, может ты меня бросишь в море?» Барахтаясь на земле, альтар не чувствовал себя комфортно. Кирилл кивнул и, взяв рыбу за хвост, забросил в море. Мог же поаккуратнее. Описывая своим телом в воздухе большую дугу, возмутился альтар. «Мне пока не до тебя», — коротко ответил Кирилл и начал помогать оставшимся жукам. Хамзал уже выбился из сил. Из его рта, вместо бушующего пламени, вырывался еле заметный огонек. Закончив с жуками, Кирилл подлетел к альтару. «Ты видел остальных?» «Видел Арию. Она как-то пролетала над морем. Неужели только я не могу летать? Что за несправедливость судьбы?» Он попытался изобразить расстроенное лицо, но выглядело это очень странно. «А принц?» «Не, его мы не видели», — покачала головой рыба. В это время подлетел Хамзал, и Кирилл обратился к нему. «Ты когда-нибудь слышал о месте, где духовная энергия максимально высока?» «К сожалению, нет. Я не часто ступал за пределы своей территории. Я думаю, что нужно спросить у Селесты. Она самая сильная и старая на этой планете. Никто не знает, сколько ей лет. Она знает об этом мире намного больше любого из нас. А зачем тебе такое место?» — вклинился в разговор альтар. «Я ищу эссенцию мира, чтобы поглотить ее. Это позволит нам покинуть это место раньше положенного времени». Кирилл не стал больше скрывать об этом, так как времени оставалось мало, а местоположение эссенции еще неизвестно. «Эссенция мира? Что это?» «Это сосредоточие законов мира. Поглощение этих законов принесет много пользы в нашем мире. А что случится с этим миром, если лишить его законов?» — невзначай спросил альтар, и Кирилл не нашел, что ответить. Он никогда не задумывался над этим вопросом. К счастью, лиса быстро заговорила. «Если эссенция будет извлечена, то миру придет конец». Кирилл остался ошеломленным от этих слов. Он не был настолько жестоким, чтобы желать такого исхода, поэтому сразу отказался от этой идеи, но лиса, поняв, о чем думал ее носитель, продолжила. «Можно извлечь только ее часть. Это не навредит миру, а эссенция со временем восстановится и станет даже сильнее, чем была прежде». Кирилл увидел, что альтар ждет ответа и сказал ему то, что узнал от лисы. «Тогда нам стоит найти ее скорее. Давай я поищу в глубинах моря», — предложил тот. «Хорошо, я оставлю здесь несколько жуков. Они имеют со мной связь и могут передать мне все, что видят и слышат». Альтар согласился, и Кирилл с подчиненными отправился в путь. Им предстояло пересечь море, джунгли за ними, затем огромную территорию болот, чтобы добраться до темных земель. Именно там обитала Селеста, которая могла что-то знать. Темные земли назывались так, потому что свет солнца попросту не доходил до них, из-за черного тумана, покрывающего огромные территории. Но даже несмотря на это, они были заполнены различной растительностью, приспособившейся к подобным условиям. Зверья также хватало. В практически полной темноте иногда доносились звуки их сражений. Ровно в середине этих земель стоял простой домик из бревен, что было само по себе странно, так как местные звери не могли соорудить такое строение. Рядом с домиком резвилась серая кошка, играя с разноцветной лягушкой. Она иногда придавливала ее лапкой, а затем отпускала. Лягушка пыталась сбежать, но снова оказывалась под лапой. Наконец, кошке наскучило это занятие, и она ударила по фарфоровой чашке, лежащей на земле, которая, повертевшись в воздухе, упала на лягушку вверх дном, заперев ее внутри. Селеста всегда была игривая и любила издеваться над остальными правителями. Они, в свою очередь, как огня боялись ее и старались избегать, что ее невероятно бесило. Сейчас она лежала на спине и чистила коготки, время от времени, поглядывая на чашку, из которой доносились звуки борьбы. «Значит, ты из другой планеты. Интересно, какая магия способна на такие переносы? Попав сюда, ты эволюционировал трижды. Какой молодец! Может, скажешь честно, ты тут один или вас много?» Чарующим голосом произнесла кошка. «Я же сказал, что я один. Долго ты собираешься меня мучить?» — раздался голос из чашки. «Ой, ну ты скажешь, конечно. Разве я мучаю тебя? Ты еще не испытал боли, а уже ноешь. Если бы я хотела, то, страдая в агонии, ты бы уже все выложил. Ты что-нибудь знаешь об эссенции мира? Я же говорил, что впервые слышу о ней». Принц немного затих, переставая бить по чашке. Слова кошки имели смысл. Она могла заставить его страдать, но почему-то не делала этого. «Тогда зачем ты тут? Если тебе не нужна эссенция, то и путешествие в мой мир не имеет смысла. Неужели развитие тут настолько повлияет на развитие в твоем мире? Нет, такого не должно быть. Рисковать жизнью ради крошечной прибыли? Точно нет. Все-таки я думаю, что ты пришел не один, и этот кто-то, перенесшийся с тобой, желает заполучить эссенцию. Если я права, то это именно то, что мне нужно», — подумала она и улыбнулась. Ледяной дракон. Глава 11. Путешествуя несколько месяцев, Кирилл наконец добрался до нужного места. С ним был Хамзал и 10 сильнейших жуков. Остальных он отправил на поиски по другим местам планеты. «Так это и есть темные земли?» — взирая на мистический туман, спросил он. «Да, внутри будет тяжело ориентироваться, так как там почти нет света. И найти Селесту будет трудно. Как правило, она сама нас находит, стоит нам здесь появиться», — ответил дракон. Было заметно его слабую дрожь. Он боялся этой сумасшедшей кошки. Кирилл попытался узнать у него о способностях кошки, но Хамзал не знал ничего, так как она не использовала ничего особенного. Это насторожило Кирилла, но он все равно ступил в туман. Все его чувства сразу же притупились. Напрягая глаз бездны, он смог видеть на расстоянии 5 метров от себя. «Какой странный туман», — удивленно сказала лиса. «Он не похож на что-то естественное. Я бы решила, что кто-то использовал способность, но ведь дракон сказал, что тут нет существ, которые эволюционировали 4 раза, а на 3 эволюциях создать что-то подобное невозможно. Ты думаешь, что Селеста?» «Полагаю, что да. 4 раза эволюционировавший зверь по силе равен монарху. Покрыть способностью 1/3 планеты может только существо на таком ранге и выше. Кстати, какой ранг у Вириона, генерала Вальзара и старейшины Хизера?» — вдруг поинтересовался Кириллу. «Они все на ранге короля, только у всех них разные уровни. Вирион на 3-м уровне, Хизер на 2-м, а генерал на 1-м. Опять же, Вальзар владеет мечом, поэтому он может быть даже сильнее их обоих. Развивая и тело, и магию, можно добиться серьезных результатов. Ты не должен считать мои выводы 100%, так как каждый из них может скрывать свой настоящий уровень. Существует множество заклинаний, способных на это», — ответила лиса. «Может, тебя интересует еще что-то?» «Да, есть один вопрос. Когда я смог разговаривать с драконами, то решил, что ты подгрузила в мой разум местный язык, но, поняв то, что Альтар свободно общается с Хамзалом, сильно удивился. Как так произошло? Я ничего не подгружала. Законы этого мира дарят разумным существам понимание всеобщего языка. Даже ты получил этот подарок». Кирилл, сидя на драконе, разговаривал с лисой, пока они летели сквозь туман. По пути им попадались твари, которые благодаря своей самоуверенности намеревались напасть, но тут же были сожжены дотла бушующим пламенем дракона. Время шло, и вскоре туман перед ними разошился в стороны, открывая незамысловатую картину. Черная земля, с растущей на ней фиолетовой травой, по которой к ним навстречу шла милая, серая кошка. «Вы меня искали?» — спросила она. «Привет, Хамзал. Наконец ты зашел ко мне в гости. Не хочешь представить своего знакомого? Какой редкий экземпляр, неужели это солнечный жук? Я однажды видела такого. Здравствуй, Селеста. Это Кирт, и он мой хозяин», — отлетев немного назад, выговорил дракон. Вдруг Селесту обуял серый ветер, закрутившись в небольшой ураган, а когда он рассеялся, перед ними предстала красивая девушка, с темными волосами, одетая в воздушное, черное платье. Никаких звериных частей тела у нее не имелось. Она была неотличима от настоящего человека. У дракона чуть челюсть не отпала, он никогда не видел, чтобы она так делала. Кирилл тоже удивился. Даже он, будучи человеком, в данный момент имел крылья за спиной. Она с четырьмя эволюциями. Дела очень плохи. Тебе ни за что ее не победить. Не вздумай ей грубить. С беспокойством объявила лиса. Хах, да ладно вам. Изобразили такие забавные лица. Тут нечему удивляться. Каждый зверь после четвертой мутации может принимать человеческий облик без изъянов. Есть только одно условие. Он должен увидеть истинного человека хотя бы раз, полностью осознавая, кто перед ним. Я в свое время знала людей и теперь могу становиться такой. Так зачем вы пришли? Накручивая на палец свои прекрасные, длинные локоны, поинтересовалась Селеста. Замялся Кириллу. Все его планы пошли коту под хвост, ну или кошке. Спрашивать у нее об эссенции Кирилл уже передумал. Как могла такая могущественная личность не знать о том, что случится, если забрать энергию мира? Мы хотели, заговорил дракон, но Кирилл грубо его перебил. Заткнись, крикнул он и более уважительно продолжил. Мы просто путешествуем и не хотели вас тревожить. Ну вот, начинается. В последнее время завелось столько обманщиков и мне становится очень грустно из-за этого, но когда я начинаю играть с ними, мое настроение улучшается. Быстрее, скажи ей правду. Ее чувства обострены и она распознает ложь. Начала тараторить лиса. Ха-ха, вы так проницательны. Добро смеясь, сказал Кириллу. Мы в самом деле кое-что хотели узнать у вас. Мы ищем так называемую эссенцию мира. Зрачки Селесты сузились до узких веретен, и она мягко улыбнулась. Поставив одну руку на пояс, она посмотрела влево от себя. Туман в том месте начал уплотняться, принимая вид стола и стульев. Она взмахнула второй рукой, и на столе возникли всяческие угощения. Затем появился чайник с чашками. Селеста подошла к столу и начала заваривать чай. Кирилл смотрел за этим зрелищем, не отрывая глаз. В ее движениях не наблюдалось ничего лишнего. Плавные и грациозные, они завораживали. «Прошу, присаживайся. Нам есть о чем поговорить». Кирилл немного мялся, и Селеста посмеялась. «Ха-ха, ты мог умереть уже тогда, когда шагнул в туман. Не могу понять, чего ты боишься. У меня пока нет дурных намерений, но лучше не испытывай мое терпение. Оно не бесконечно». Кирилл опустил голову и подошел к столу. Отодвинув стул, он присел, и Селеста сразу налила чай. Кирилл судорожно соображал, что ему делать. Понимать, что твоя жизнь в чужой власти, было неприятным чувством и хотелось исчезнуть отсюда, как можно скорее. Кирилл взялся за чашку, собираясь отпить, но сразу столкнулся с проблемой. Чашка оказалась невероятно тяжелой, казалось, она приросла к столу, и он попросту не мог ее поднять. Посмотрев на Селесту, он увидел очаровательную улыбку. Острые клыки девушки выглядывали из-под алых губ, а глаза были мило прищурены. Снова посмотрев на чашку, он приложил все свои силы. Его мышцы напряглись до предела. Сухожилия, словно металлические жгуты, выделялись под кожей, и на лбу вздулись вены. По спине побежал пот, и он наконец оторвал ее от стола, прилагая максимум усилий. Как вдруг, чашка стала очень легкой, рука сорвалась вверх, и содержимое чашки выплеснулась в воздух. «Лучше бы тебе не проливать чай, который я приготовила», — прозвучал голос Селесты, и Кирилл выпрыгнул со стула. На самой быстрой скорости, которую мог достичь, он поймал жидкость обратно в чашку. Ни одной капли не упало на землю. Тяжело дыша, он сел обратно и залпом выпил чай. Внезапно в животе стало слишком горячо, его скрутило от боли, и он упал без сознания. Очнувшись через несколько минут, он взглянул на Селесту. «Зачем ты это сделала?» – выдавил он, переходя с ней на «ты». Боль исчезла без следа, и он поднялся. «Ну, ты же хотел поглотить эссенцию. Чтобы это сделать, необходимо очистить духовное море. Если бы ты впитал ее, не приняв этого чудесного чая, то просто умер бы. Ты даже от чая сознание потерял. Такой слабенький, что за прелесть!» Раскручивая пустую чашку на пальце, как это делают с мечом, объяснила она. Почему бы сразу об этом не сказать? Кирилл не понимал ее. Если бы он узнал об этом от нее, то непременно спросил бы у лисы, говорит ли она правду. Так ведь неинтересно. Селеста надула губы, словно обиделась. А я люблю веселиться. Пожала она плечами. Сумасшедшая, подумал Кирилл, но сказал совсем другое. Благодарю за заботу. Ах ты маленький лгунишка. Ну да ладно, ты хочешь эссенцию, но знаешь ли, что миру придет конец, если ее забрать. От этих слов у юноши перехватило дыхание. «Вижу, что знаешь. Этот мир был моей клеткой долгое время, но со временем я полюбила его, поэтому не отдам эссенцию полностью, а только малую часть». Кирилл удивился, думая о причине ее быстрого согласия. Было странно, что она ничего не попросила взамен, но тут Селеста продолжила. «Только вот, у меня есть условие. Ты вытащишь меня отсюда, прямо в свой мир». Прищурилась она, ожидая реакцию. «Ну конечно, я знаю, что ты не отсюда. Скоробей никогда бы не эволюционировал в трехзвездочного солнечного жука, с его почти нулевым интеллектом. Вывод может быть только один, ты из другого мира, и судя по тому, что ты принимаешь человеческий облик, ты сам человек либо из планеты, в которой есть люди». Кирилл молчал, но по его взгляду было видно, что она попала в точку. Кирилл пока не мог в совершенстве скрывать свои эмоции и мимику лица, а учитывая проницательность Селесты, как она могла не обратить на это внимание. «В общем, так ты получаешь эссенцию и вытаскиваешь меня отсюда. Когда мир заподозрит что-то неладное, он интуитивно начнет искать проблему. Когда он ее найдет, то обязательно захочет избавиться от вредителя. Убить он тебя не может, но в силах отправить тебя обратно. Тут-то я и привяжу свою нить души к твоему сознанию, перенесясь вместе с тобой. Как тебе такая идея? Лиса, это возможно?» Мысленно обратился он к подруге. «В принципе, да. Она так сильно хочет покинуть эту планету, что готова потерять ранг. После переноса она сильно ослабнет, опустившись на ранг короля, но со временем восстановится. Не вижу смысла отказывать. Это хорошая сделка. Я согласен». Взяв в руки пирожное, сказал он. Кирилл очень соскучился по хорошей еде, а на столе перед ним было много вкусностей. «Вот и договорились. Ты не похож на того мальчишку, который пришел с тобой. Да и птичка совершенно ничего не знает». Доставая бутылку вина, словно невзначай, произнесла Селеста. «Ты о ком?» – нахмурился Кирилл. Девушка хмыкнула и достала чашку, накрытую листом бумаги, а затем клетку, в которой сидела маленькая колибри. «Не говори, что ты их не знаешь».